Глава 11. Мне была дана трость для измерений, наподобие посоха, и сказано: «Встань и измерь ею храм Всевышнего, жертвенник, и посчитай тех, кто пришел туда на поклонение. Но внешний двор храма не включай и не измеряй, потому что он отдан язычникам. Они будут топтать святой город Иерусалим 42 месяца. Я дам моим двум свидетелям силу, и они будут пророчествовать в эти 1260 дней в одежде из мешковины». Это два оливковых дерева и два светильника, стоящие перед владыкой земли. Если кто-то пытается причинить им вред, то изо рта этих свидетелей выходит огонь и поглощает их врагов. Так погибает каждый, кто хочет причинить им вред. Им дана власть затворить небеса, чтобы в дни, когда они пророчествуют, на землю не шел дождь, а также власть превращать воды в кровь и поражать землю всевозможными бедствиями столько раз, сколько они захотят. Когда они полностью окончат свое свидетельство, тогда зверь, выходящий из бездны, нападет на них, победит их и умертвит. Их трупы будут лежать на улице великого города, где их повелитель был распят, города, который символически назван Содомом и Египтом. 3,5 дня на их трупы смотрит множество людей из всех народов, языков, родов и наций, и трупы их не разрешают похоронить. Жители земли радуются их гибели, устраивают праздники и посылают друг другу подарки, потому что присутствие этих пророков было мучительно для жителей земли. Но через 3,5 дня в них вошел дух жизни от Всевышнего, и они встали на ноги. Все, кто это видел, пришли в ужас. 2 свидетеля услышали с небес громкий голос: «Поднимитесь сюда!» Они поднялись в облаке на небеса, и их враги это видели. В тот же час произошло сильное землетрясение, и 10-я часть города разрушилась. Во время землетрясения погибли 7000 человек, остальных охватил ужас. И они прославили Всевышнего, который на небесах. Второе горе окончилось, но приближалось еще третье. Затрубил 7-й ангел, и в небесах громко прозвучали слова: «Царство мира стало царством вечного Бога нашего и его помазанника. Он будет царствовать вечно!» 24 старейшины, которые сидят на своих тронах перед Всевышним, пали на лица свои и поклонились Всевышнему, говоря: «Мы благодарим Тебя, Вечный, Бог сил, кто есть и кто был, за то, что Ты взял великую власть в свои руки и начал царствовать. Народы разъярились, но сейчас настал черед Твоему гневу. Настал час суда над мертвыми, час раздачи наград Твоим рабам-пророкам и Твоему святому народу, благоговеющему перед Твоим именем, как малым, так и великим, и час истребления тех, кто растлевает землю». Тогда на небесах открылся храм Всевышнего, а в храме был явлен сундук его священного соглашения. Засверкали молнии, раздались голоса, загремел гром, произошло землетрясение и пошел сильный град.